Вадим Фарк. Боярский и тысячи чертовок. Том 1. Читает Парфенов Константин. Пролог. Молнии полыхали со всех сторон, разрывая плоть монстра на части. Липкая слизь вперемешку с бурой кровью брызгали в лицо, чего меня чуть ли не выворачивало наизнанку. «Вот на кой ляд мы сюда полезли?» — мысленно орал я, так как боялся даже пошевелить губами. «Ты же знал, чем все закончится!» «Не истери!» — раздался в ответ нахальный, но такой же истеричный крик суккубы. «Я даже не думала, что она научилась управлять этими тварями!» «Не думала?» Меня распирала злость, но это играло нам на руку, ведь вместе с ней усиливалась и моя магия. «Ты хоть иногда мозги включаешь? Или все одним местом?» «Быстрее!» Суккуба вновь меня не слушала. Впрочем, я с этим давно свыкся. Женщины, даже в преисподней, их ничего не исправило. «Врата нестабильны!» «Да ты что, а то я не заметил!» Последняя мысль была спокойной. Я взял себя в руки и ударил по громадному червю с новой силой. Мимо стремительно проносились оторванные куски плоти монстра. Мне с трудом удавалось маневрировать между ними. К тому же тварь извивалась естественно, ведь я буквально разрывал ее изнутри. Все же стоит сделать зарубку на носу. Что соваться в пасть к таким громадинам даже за ценными артефактами — не всегда хорошая идея. И лишь одно успокаивало в тот момент. Приятное тепло во внутреннем кармане, где покоилось сердце хозяйки этого подземелья. К сожалению, только фигурально. Нынешняя суккуба оказалась в разы сильнее и более непредсказуемой, чем те, с кем мне доводилось возиться до этого. Но на любую рыбку всегда найдется рыбка покрупнее. Кстати, об этом. «А-а-а!» С диким воплем я взорвал морду червя и вырвался наружу. «Ненавижу!» «Врата!» — верещала в голове моя дьявольская спутница. «Быстрее, твою мать!» «Не смей, дома поговорим!» Она ничего не ответила, да и нечего было. В тот момент мы оба испытывали одно и то же чувство. Увы, это был страх. Потому что алые очертания портала то и дело мигали и сужались. Еще несколько секунд, и мы можем застрять в этом гадском угодье на долгое время, если не навсегда. «Давай!» «Боги, да как же ты надоела со своим криком!» Не знаю, как хозяйка подземелья смогла сотворить невесомость, но сейчас оно нам пригодилось. Ударная волна отбросила нас далеко вперед. Воздушными потоками я подкорректировал полет, чтобы попасть точно во врата. И все было бы идеально, если б не раздражающий вопль Пафи, да мерцающий границы портала. «Еще чуть-чуть!» Ее голос внезапно стал умоляющим. «Клянусь всеми демонами, которых знаю, если успеешь, то я сделаю так, что следующую ночь ты запомнишь на всю жизнь!» Ого, а вот это реально мотивация. Впрочем, я и сам не планировал здесь оставаться, но если Пафи пообещала... Стиснув зубы, усилил магию воздуха и рванул вверх с удвоенной скоростью. Позади раздался безумный вопль нашей противницы. Суккуба осталась без своей драгоценной блестяшки, но это уже ее проблемы. Наши же прямо перед лицом, и... Алые грани расцарапали мне плечи, когда я на всей скорости прорвался через врата. Еще бы немного, и меня попросту переполовинило. Пафи, наверное, забрала бы нижнюю часть. Она это любит, а вот с верхней... Ладно, не о том думаю. Мир суккубы меня буквально выплюнул в реальность. За спиной послышался громкий хлопок, закрылся портал. А я, пролетев с десяток метров, кружась как безвольная кукла, все же успел сгруппироваться и приземлился без особых увечий. Ну, не считая отбитых боков и просто отвратительнейшего настроения. «Да-да-да», — радостно вопила Пафи. «Ты сделал это, мой герой!» С этими словами она выплыла из моего тела в виде темной дымки и игриво провела кончиком когтя, суккуба же, по моей щеке. «Ты просто умничка, Максим!» Промурлыкала темная субстанция, лишь издали напоминающая женщину. «Я обещаю, что по возвращении домой сдержу свое слово». «Ага». Я отмахнулся от вечно голодающей спутницы и огляделся. «Вот с этим, кстати, у нас большие проблемы», — нахмурился и снова взглянул на Пафи. «Ты же знала, что твоя сестрица может создавать такие врата. Так какого черта молчала? Мы должны были подготовиться. Ой, ну не будь букой. Суккуба сделала вид, что обиделась, скрестив руки под пышной грудью. Даже в таком дымчатом состоянии ее фигура четко вырисовывалась. И отвернувшись в сторону... Да, я просчиталась. С кем не бывает. Ты серьезно? Я всплеснул руками. Да нас же чуть было заживо не сожрали. Почему чуть? Она полностью выплыла из меня и зависла над землей. На ее лице вновь появилась азартная улыбка. Червь же тебя проглотил. Ах ты ж зараза. Я попытался схватить чертовку, но пальцы поймали лишь воздух. Ах, простонал я, запрокинув голову. Вот за что мне такая подруга? Суккуба вернулась на свое место, то есть влетела обратно в меня, причем сделала это так, что я закашлялся, будто вдохнул угарного газа. «Ну не сердись, Максик», — ворковала она в голове. «Ты же знаешь, что я всегда держу слово. И эту ночь ты точно запомнишь. Просто расслабишься и будешь получать наслаждение». «Ага, заманчивое предложение». Уже спокойно выдохнул я, понимая, что спорить и ругаться нет смысла. Все же Пафи помогает мне вернуть моему роду имя и статус в обществе. А еще отомстить тем, кто развязал родовую войну и убил моих родителей. Но для начала надо хотя бы понять, где мы находимся. Твоя сестренка выбросила нас херти поймешь куда. «Посмотри по телефону», — предложила Пафи. Но еще до того, как она это сказала, я успел сунуть руку в карман и... Да ядрить колотить! Телефона не было. Я обшаривал все карманы, но так его и не нашел. «Зараза!» — прошипел я, ведь ситуация вновь начала раздражать. Во-первых, я посреди ночи стою один где-то в темном поле. Вдалеке угадывается какой-то мерцающий огонек, возможно, костер. Но что-то подсказывало, что идти туда не стоит. Во-вторых, пока искал телефон, вспомнил, что червь изнутри был довольно мерзким, и слизь из его внутренности никуда не делась. Я же в очередной раз испачкался о нее. Стянув с плеч пиджак, достал золотистый кристалл, и на лице сама собой расползалась улыбка. «Хоть что-то хорошее за день», — довольно пробормотал я. «Эй, а как же утренний ми...» — попыталась возмутиться Суккуба, но я перебил. «Помолчи, пожалуйста». Сделал глубокий вдох и, с сожалением, выбросил одежду. Да, костюмчик дорогой, но что поделать, его уже ничто не спасет. Сунув кристалл в карман джинсов, куда ж еще теперь, неспешно направился в сторону дребезжащего огонька. Не знаю, что там ждет, но какой у меня выбор. Предчувствие меня не обмануло. Еще за сотню метров я услышал пьяные крики и гнусавый женский смех. «Фу, такой быть!» Простонала в голове Суккуба. «И как ваши женщины живут с такими голосами?» «Ты живешь здесь больше сотни лет. Могла бы свыкнуться». Усмехнулся я в ответ. «Могла бы, да не получается». Простонала Пафи, будто этот смех оскорблял лично ее женственность. Как только я подошел ближе и попал в свет костра, что горел в металлической бочке, вокруг сразу же повисла тишина. Напротив меня разместилась типичная гоп-компания. Пятеро парней с внешностью кроманьонцев и их дамы сердца, ничем особым не выделяющиеся. То, что их потрепала жизнь, было очевидно. Можно было бы пожалеть, вот только я давно усвоил, что каждый сам, так сказать, кузнец своего счастья. Как решишь жить, так и получится, не без трудностей, но опуститься на дно всегда проще всего». А еще в отсветах огня я наконец-таки смог рассмотреть местность, куда попал. Конечно, лишь отчасти, но даже это ввело меня в уныние. Заброшенные трехэтажные дома, выбитые окна, полуразвалившиеся стены. Гетто западного района. Я слышал о нем, когда ехал в Нижний Братск. Вот только город сразу же показал, что он вовсе не братский по отношению к гостям. Да и к своим жителям тоже относился без особого уважения. Так что... «Опаньки!» — вырвалось у одного из парней. Широкоплечий, но низкий, морда сморщенная и заплывшая. Видно, что любитель подбухнуть. «Ты откуда такой красивый намылился?» «Имя Борис. Должность грабитель. Настроение — дерзость». «Благодарю, что заметил мою красоту», — с легкой усмешкой произнес я. Но давай сразу расставим все точки над «ай». Я только по девочкам. Так что не стоит бросаться такими словами, обращаясь к парням. Я не понял, ты сейчас чё, гомика меня назвал?» Букай резко вскинулся, но его тут же повело в сторону. Равновесие он удержал, но перегар, который от него разнесся, просто ух. «Да, мальчики и девочки, запустили вы себя». «Ох, да ладно, ты тоже любишь выпить», — язвительно заметила суккуба. «Вот только я не нажираюсь, как свинья, да и пью дорогой алкоголь, а не дешевое пойло из-под полы». «Посмотрите на него, какой интеллигент». «Вот чего ты начинаешь, а? Не видишь, я занят, с людьми беседы веду». «Все, молчу». «Успокойся, приятель». Я вскинул руки, когда следом за своим головарем подскочили остальные четверо. «Мне просто нужна твоя одежда и...» Я взглянул в сторону, увидел там электросамокат и вымученно вздохнул. «Да ладно, такую фразу загубил». «Зато слова о петушке становятся более реалистичными». Ядовито рассмеялась Пафи. «Угомонись, я тоже катался на самокате». «Ага, я помню. Взрывом чуть бульдозер не опрокинуло». «Ой, все». Мысленно отмахнулся от нее и продолжил уже вслух. «В общем, мне надо переодеться и позвонить». «А ты не охренел ли, пацанчик?» Здоровяк угрожающе двинулся на меня. В глазах его прихвостней, да и девчонок тоже, загорелись жадные огоньки. Видимо, они решили, что смогут распоряжаться моей жизнью. «Погодь, Боря!» Остановил главаря длинный, тощий парень. «Ты ж видишь, что он как слизняк. Наверное, только что из врат вылетел». «Имя Александр. Должность грабитель. Настроение дерзость». «Ближайшие врата на востоке, в сотни километров отсюда», — заметила одна из пигалиц, смахнув сальную челку. «Думаешь, он пробежал через весь город, чтобы с вами поболтать?» «Имя Анна. Должность шлюха. Настроение возбуждения». «У-у-у!» — завыла Пафи. «Так это она так мерзко разговаривает?» Однако Боря остановился и подозрительно прищурился. «Так ты не ответил, пацанчик, откуда притопал? Если я скажу, что прямиком из пасти гигантского червя, ты поверишь?» Не знаю, о чем он думал, но, судя по выражению его лица, мыслить оказалось для него довольно сложно. И все же он поступил верно. «Длинный!» — обратился он к худощавому. «Глянь, нет ли за ним хвоста?» Тут мигом достал из кармана небольшой приборчик, взмахнул им, отчего в его руке появился электронный бинокль и уставился на пустырь за моей спиной. «Не, пусто!» — через пару мгновений отозвался парень. «Ух ты, это у тебя третий видящий?» — спросил я, глядя на его игрушку. «Он самый!» — самодовольно ответил длинный, пряча его обратно. «Где взял?» — удивился я. «Они же только поступили на вооружение. Даже в академии не всем дают». «А это уже не твое дело, пацанчик», — ответил за него Боря, разминая кулаки. «Ты хоть понимаешь, на чей район ступил?» «Смею предположить, что я в районе, где мальчики ценят красоту других мальчиков», — с иронией ответил я. «Да ты совсем берега попутал», — взревел тот и бросился на меня. Как я и предполагал, противник был пьян, оттого и не расторопен. Возможно, для обычного человека он и мог бы представлять угрозу, но я уже давно перешагнул этот уровень. Он успел приблизиться на несколько метров, почти добравшись до меня, когда удар ноги заставил его жалобно заскулить и улететь обратно. При этом он прокатился по побитому асфальту, чуть не задев бочку с огнем. Из темноты, куда он отправился, раздался хрип, означающий, что противник уже вряд ли поднимется. Теперь ему даже шнурки завязать не получится. «Ах ты, гнида!» — воскликнул другой парень, почти один в один Боря, только чуть выше и не столь массивный. «Тише, тише!» — спокойно произнес я и достал из джинсов кошелек. «Да, вот его потерять в пузе червя не получилось». Хорошо это или плохо, я не знал. Денег все равно там было немного. Давайте договоримся. Я хотел достать несколько купюр, но не решился их пачкать слизью. Каждый получит по куску, если поделится одеждой. Мне всего лишь надо дозвониться до человечка и свалить отсюда. Не в этой грязи, а в чистых шмотках. Сами понимаете, уже самого тошнит от вони. Вот сейчас вы, наверное, скажете. «О, Максимка, ну ты и дурак. Сам же нарываешься на неприятности, показав им, что у тебя есть бабки. А я соглашусь с вами. Да, я специально нарываюсь. Но вы же понимаете, что все не просто так. Ты, видать, совсем дебил. Ехидно ухмыльнулся помощник главаря. Обижаешь нас, светишь бабосиками и думаешь, что сможешь просто так свалить. Он достал из-за спины потертый пистолет и направил дуло на меня. Его примеру последовали и остальные недобандиты, правда, в отличие от своих руководителей, у них были всего лишь ножи. «Давай-ка без резких движений». Положил все на землю, встал на колени и проси прощения, мразь. «О-о-о!» С довольным видом протянул я и неспешно убрал кошелек. «Вы даже не представляете, насколько облегчаете мне работу!» «Чё ты там мямлишь, гни...» Он не успел закончить фразу, как я оказался возле него. Уйдя чуть в сторону, чтобы шальная пуля не попала мне в лоб, ударил противника в кадык. Тот тут же закрепел, схватившись обеими руками за горло и выронив оружие. Я на лету поймал пистолет, вмиг развернулся к остальным и надавил на спусковой крючок всего лишь два раза. Парочка орущих от боли бандитов рухнула на землю, даже не успев понять, что произошло. Стоять остались лишь я, да тот самый длинный, вытаращившийся на меня, словно лягушка на болоте в ожидании комара. «В чем дело, дружище?» Я хищно оскалился, глядя на него. «Уже не такие смелые?» «Ты это...» — пробормотал тот, судорожно сглотнув и выбросив нож. «Успокойся, приятель, мы же это... ничего плохого не хотели!» «Ага», — усмехнулся я. «Только обняться и выпить вместе, я так и подумал». После, кивнув на его карман, игрушкой своей поделишься. «Я?» Он икнул от страха, но все же достал дрожащей рукой новомодный приборчик. «На, вот, держи. Только это, его отследить могут». «Ну да, ну да». Я подошел чуть ближе и взял бинокль. «А чего ж ты так спокойно с ним тусуешься? Или хочешь сказать, что не почистил его от ненужных чипов?» Долин искривился. Видимо, я правильно все подметил. «Ну чего, он вроде самый продвинутый в этой компании, знал, что заворованные могут прийти, и быстренько все удалил. Мне бы такой в команде пригодился. Жаль, что гнида, по сути. Подобных я на дух не переношу». «И давай-ка все остальное тоже сложи», — я указал на ножи. «Вон в ту сумочку», — бросил ему чей-то рюкзак. Судя по весу, он был пост. «Ну да, ничего». «А еще телефончиком поделись». «Слышь, ну это уже реальный гоп-стоп!» Внезапно в долине проснулся мужик. Удивительно, ведь как раз в этот момент он лазил на карачках и собирал для меня оружие. «Не по-пацански как-то!» «А я и не пацан!» — бросил в ответ, забирая ношу. «Сперва узнай, откуда это слово пошло, а потом думай». «Тогда кто ты?» Теперь на его лице появилась презрительная усмешка. «Надо же, как мальчик быстро смелел!» Заметила моя суккуба. «Таких надо опускать на землю». «Знаю, в буквальном смысле». «Я боярский». После этих слов ударил головой. Длинный только и успел что охнуть и свалился под ноги с разбитым носом. «Охренеть!» Воскликнула одна из девушек с восхищением в голосе. «Ты реально тот самый боярский?» Я удивленно повернулся к ней и увидел сразу же 5 жаждущих ласки взглядов. «О, нет, с ними я точно не согласен». Тут же обратился я к суккубе, уже зная, что она предложит. «А чего ты, Максимка? Девочки готовы тебя приласкать. Только скажи им, нам ведь надо исцелиться». «Да как это вообще возможно? От меня же разит, как от мусорного бака». «Твои феромоны довольно сильны и пробиваются даже сквозь вонь червя», — объяснила Пафи. — К тому же девочки любят альфа-самцов, и ты только что доказал. — Так, хватит. Я мотнул головой и посмотрел на девчонок. — Сидите смирно. Желательно, никому об этом не рассказывайте. Хотя вы вряд ли сдержитесь. Но мне плевать. Просто скажите, в какой стороне здесь ближайшая нормальная дорога. — Господин. Тамара вновь наклонила канистру с водой. Я довольно фыркнул, когда по голове побежали холодные струйки. «Вы же замерзнете». «Все нормально», — ответил я, умываясь, наверное, в 10-й раз. «Зато отмоюсь от этой гадости». Моя новая помощница приехала, как только я позвонил. С собой она прихватила чистую одежду и воду, о которой я попросил. Сперва женщина не поняла, для чего все это, ведь можно быстренько доехать до гостиницы и там хорошенько искупаться. Но когда встретила меня, все встало на свои места. И все же она переживала за меня. «Конечно, да и кучу баблоидов отдал», — обиженно произнесла Пафи. «Я оплатил лечение ее матери. Это благое дело», — не согласился я. «А мог бы развлечься на эти деньги», — продолжала гнуть свое суккуба. «Ты хоть знаешь, какие в этом городе ночные...» «Так, хватит, это мои деньги, я сам ими распоряжаюсь». С этими мыслями я выпрямился и взял протянутое женщиной полотенце. Тамара бросила на меня алчный взгляд, но сдержалась, сделав глубокий вдох и прикрыв большие глазки. А посмотреть было на что, ведь я стоял перед ней, в чем мать родила. К тому же природа наградила меня неплохим телом, которое я ежедневно тренирую. Да, и в постели тоже. Это ведь считается за физическое упражнение. Позвонить мне удалось с телефона Длинного. Хорошо, что номер помнил наизусть. Потом, конечно же, почистил историю звонков, сломал симку и выкинул все подальше. Уверен, он найдет свои вещички, но вряд ли восстановит хронологию. Бояться мне особо нечего, все и так знают, что я боярский. Охотник на суккуб, работаю в Нижнем Братске с Тамарой. Но на всякий случай перестраховаться не помешает. Вдруг эта гопота обидится и решит отомстить через мою помощницу. «А теперь давай в гостиницу», — выдохнул я, плюхнувшись в пассажирское кресло, когда оделся. «Вы расскажете, что произошло?» — поинтересовалась Тамара, сев рядом. «Врата все еще функционируют». «Знаю», — недовольно пробормотал я. Пальцы коснулись кристалла в кармане, и на лице вновь растянулась улыбка. Но это ненадолго. «Вот как?» Тамара подхватила мое настроение и завела мотор. «Тогда не смею задерживать вас, господин». Наконец-таки, мне удалось забраться в душ и окончательно смыть всю ту гадость, которая обдал меня мерзкий червь. Конечно, вы имеете полное право сказать, что в такой гостинице, как та, в которой я остановился... Кстати, еще одна мысленная зарубка. Нужно купить гостиницу. Можно принять даже джакузи. Но представьте, что вода в ванной остается с вами и уйдет в канализацию только после того, как вы закончите все свои процедуры. То есть и слизь будет плавать вместе с вами. Ну, противно же. «С каких пор ты стал таким неженкой?» Поинтересовалась Пафи, стоя за шторкой. Да, когда мы вернулись в номер, мне пришлось отпустить Тамару. Ей надо было присматривать за больной матерью, которая, кстати, быстро шла на поправку, не без труда вашего покорного слуги. Правда, когда мы прощались, моя помощница еле сдерживалась, чтобы не рвануть следом за мной в номер. Ее эмоции были уловимы даже на расстоянии. Пришлось приказать, чтобы она отправилась домой. И я ведь не животное в конце-то концов. К тому же кое-кто обещал мне незабываемую ночь. «Да, я помню, красавчик», — произнесла суккуба со стороны. Ее жадный взгляд чувствовался даже сквозь шторку. Такие преграды для дьявольских сущностей не были проблемой. «И жду тебя в комнате». Стоило нам подняться в номер, как она тут же вылетела из меня и приняла свой истинный облик. Пышногрудой дамочки с сиреневой кожей, крыльями, рогами и хвостиком. Но чтобы проследовать за мной в ванную, ей пришлось несколько поубавить габариты, и она превратилась в сексуальную секретаршу. Лишь рожки выдавали в ней нечто сверхъестественное. Но когда Пафи вышла, я вздохнул с облегчением. Не то чтобы она так уж сильно раздражала, это скорее я по привычке ругаюсь с ней. Наша фишка, которая разогревает кровь перед тем, как запрыгнуть в койку. Да и потом, за последнее время мы с ней сильно сблизились. Она во многом мне помогала. Что уж там говорить. Жизнь спасла. Я ей тоже, и мы квиты. Но факт остается фактом. Но вот иногда мне все же хочется побыть одному. Особенно в собственной голове. А то мысленные диалоги мне начинают казаться шизофренией. Не прошло и получаса под горячей водой, я выбрался наружу. Предвкушая обещанное суккубы, одеваться не стал. А повязал вокруг бедер полотенце. «А вот и наш сегодняшний герой», — проворковала суккуба, когда я вошел в зал. На этот раз моя спутница превратилась в дроу, темную эльфийку. Черная кожа, остроконечные ушки и огромные белые глаза без зрачков. Возможно, кого-то это могло повергнуть в шок, но я давно привык к ее играм. И признаюсь, они мне нравились. «Разве все предыдущие дни я не был таковым?» С улыбкой переспросил я, присаживаясь в подготовленное мне кресло. Я уже догадывался, что задумала моя чертовка, и был уверен, что это только лишь начало. «Ну, не обижайся, красавчик». Она медленно шла ко мне, игриво покачивая бедрами. Естественно, Пафи уже обнажилась, оставив на себе лишь жемчужное ожерелье, которое только сильнее подчеркивало темноту кожи и несколько золотых браслетов на руках и ногах, отчего у меня появилось ощущение, будто передо мной моя рабыня. Зараза, она всегда умела распалить меня. То ли еще будет, мой дорогой. Ее глаза метали молнии, а жар, исходящий от тела, сулил небесное наслаждение. Ну, или дьявольское, суть это не меняло. «Я чувствую, как ты устал», — продолжала она, резким движением сбросив с меня полотенце. «Нам надо зарядиться вдвоем, как мы это любим». «Ничего не имею против». От ее прикосновений у меня перехватило дыхание. Пафи провела пальцами по моей оголенной коже, чего по телу пробежались мурашки. Медленно наклонилась, я почувствовал ее жаркое дыхание. А в следующее мгновение суккуба поддалась желанию и жадности, двинувшись вперед. «Отчего?» Простонала она, активно двигая головой, заставляя трепетать каждую клеточку моего тела. Мне хотелось поддаться стону вместе с ней, но я не решился. Вместо этого просто откинулся в кресле и расслабился, получая райское наслаждение. «Ты не солгала, черная стерва», — мысленно подумал я, прикрыв глаза. «Темно-синяя, красавчик». В тон мне отозвалась Пафи. «Научись уже различать цвета». «Хорошо, на этот раз я с тобой соглашусь, но в следующий...» Я не успел закончить мысль, как в дверь постучали. «Да вы издеваетесь!» Хрипло возмутился я, так как дыхание все еще было сбито из-за ласк моей спутницы. «Ты ждешь гостей?» — спросила суккуба, оторвавшись от дела и повернув голову к выходу. «Если б...» — пробормотал я, поднимаясь. «Прости, надо проверить». «Я буду ждать». Прошептала она, лукаво подмигнув, и тут же рассеялась серой дымкой. «Вот же ж!» Да, ситуация довольно неловкая. Я вновь повязал полотенце, так как ни перед кем не собирался стесняться. Все же это ко мне явились, а не я. Вот только кое-что все же выдавало мое раздражение в буквальном смысле. «Кто там?» Я подошел к двери и посмотрел в глазок. «Обслуживание номеров». Робко отозвалась горничная, что до этого приходила ко мне в гости. И да, без радости уйти не смогла. Какой же я боярский, если отпущу даму без хорошего настроения? Ну да, как же обслуживание. Я покачал головой. Магическое осязание помогло уловить в коридоре еще одного субъекта, прятавшегося за углом. Не надо быть гением, чтобы догадаться, кто именно направил эту красотку ко мне. Осталось только понять, как ему удалось проникнуть сюда и заставить персонал помочь. «Ой, какая лапочка!» — радостно воскликнула Пафи. Не знаю, отчего она всегда рада видеть этого придурка, но мысли подает верные. «Неужто можно быть настолько тупоголовым и упертым? Он мне так нравится, идиот-милашка. Даже мне таких жалко». А вот мне не особо. Предыдущего раза ему было мало. Теперь я решила закончить дело самостоятельно. «Открой ему и спроси лично». У него ствол в руках. «Когда тебя это останавливало?» «Хм, действительно». Договорившись со своим внутренним демоном, я отворил дверь. Горничная от удивления распахнула глаза, мгновенно скользнув взглядом по моему телу. Он резко вынырнул из-за угла и приставил дуло пистолета к моему лбу. «Вот мы и увиделись, боярский!» Радостно воскликнул он. «Ага», — хмыкнул я. «Но не могу сказать, что скучал. У меня, видишь ли, были неотложные...» Бах! Выстрел разрезал тишину коридора. И сразу же за ним послышался испуганный крик горничной и звук падающего тела.